Луиза Жермена де Сталь. Годы жизни 1766-1817. Курсив. Французская писательница. Автор романов «Дельфина» 1802 и «Карина или Италия» 1807. Книг о литературе, рассматриваемой в связи с общественными установлениями 1800, о Германии 1810. Конец курсива. До Жермена де Сталь ни одна женщина не сыграла такой роли в истории, какая выпала ей. Она не была королевой, императрицей, властвовавшей над людьми в силу наследственного права. Она добилась более высокого почета, стала властительницей дум целого поколения, пережившего Великую Французскую революцию. Жермена де Сталь подготовила почву для романтического бунта во Франции. Ее сочинения знаменуют собой переходную ступень от просвещения к романтизму. Трудно найти женщину, которая в начале XIX века была бы столь известна в Европе и произведений, которые считали бы своим долгом изучить самые достойные мужи. Высоко ценили дарования де Сталь Гёте, Шиллер, Шамисса, братья Шлегели. Байрон, скептически относившийся к ученым женщинам, для нее делал исключение. «Эта выдающаяся женщина», — писал он в своем дневнике, — «она совершила в умственной области больше, чем все остальные женщины, взятые вместе. Ей бы родиться мужчиной». Ну а Онегин, мучимый жестокой хандрой и перечитывавший по сему поводу все, что стояло на книжной полке образованного человека его времени, конечно, не мог пропустить труды французской писательницы. Прочел он Гиббона, Руссо, Манзони, Гердера, Шамфора, мадам де Сталь, Биша, Тиссо, прочел скептического Беля, прочел творение Фонтенеля. Согласитесь, что уже одно такое звездное соседство по книжной полке говорит о нашей героине больше, чем любой панегирик. Однако, говоря о де Сталь, как о писательнице, часто забывает, что она скорее была наделена не литературными дарованиями, а блестящим образованием и живым разносторонним умом. Она сочиняла пьесы, романы, но более успешным поприщем ее деятельности стали политические памфлеты, теоретические работы по эстетике, в которых Жермена де Сталь высказывала возмущавшие общественность мысли. Она оставила один из первых исторических трудов о своем времени – «Рассмотрение основных событий Французской революции», изданный посмертно в 1818 году. Но талант Жермены проявился еще в одной теперь совершенно исчезнувшей сфере. Швейцарский банкир Неккер и ее отец считался великим знатоком финансов. Людовик XVI трижды призывал его на пост министра, чтобы спасти экономику Франции от развала. По своему общественному положению супруги Неккер обязаны были жить открыто, держать, как тогда говорили, салон, куда съезжались местные знаменитости. В начале 80-х, когда швейцарец поселился в Париже впервые, завсегдатые салона обращали внимание на постоянно присутствовавшую на собраниях девочку-подростка с необыкновенно подвижным лицом и бойкими умными глазами дочку хозяина. И если позже Жермена прославилась своими салонными приемами, то в этом нет ничего удивительного. С юных лет она спешила по вечерам занять законное место на табурете возле кресла матери, и едва начинались прения, вся обращалась вслух. Ей, конечно, еще не разрешалось раскрывать рта, но зато никто не мог запретить Жермене слушать, открыв рот. Казалось, ее одинаково интересовали любые вопросы, обсуждавшиеся в салоне: политика, религия, литература. Но настоящим блаженством для Жермены становились беседы наедине с отцом. Когда в 1781 году министр Неккер издал свои знаменитые финансовые отчеты, 15-летняя дочь написала ему анонимное письмо, в котором высказала свои замечания по этой работе. Как многие образованные молодые люди того времени, Жермена увлекалась Руссо. Сейчас трудно представить, отчего столько волнений пережили читатели Юлии или Новой Элоизы, сколько слез пролили над историей любви интеллигентного плебея Сен-Пре к замужней Юлии, чей супруг Вальмир милостиво разрешил им общаться уверенной в добродетели жены. Жермена тоже попала в число растроганных почтительниц Руссо. Однако она не принадлежала к тем, кто просто сочувствует переживаниям героев. Общественный договор, проповедуемый Руссо, стал для Жермена политической библией. Девушка имела слишком мощный аналитический ум, чтобы увидеть в новой Элоизе только любовную историю. Руссо стимулировал мысли юной Жермены. В 22 года она написала рассуждение о сочинениях и характере Жана Жака Руссо, проявив удивительную самостоятельность суждений. Однако не следует думать, будто наша героиня, великолепно владея логикой, по-мужски умея облечь свои мысли в четкие фразы, представляла собой тип сухой рациональной женщины. Напротив, многие современники отмечали чрезмерную страстность ее натуры, несдержанность, если так позволено будет сказать, даже невоспитанность. Особо хлопотавшая заключение брака шведского посланника Эрика Магнуса де Сталя Гольштейна с богатой наследницей швейцарского банкира девицей Неккер писала после помолвки молодых королю Густаву III: «Я от души желаю, чтобы Сталь был счастлив, но, по правде сказать, плохо верю в это. Правда, его жена воспитана в правилах чести и добродетели, но она совершенно не знакома со светом и его приличиями, и притом такого высокого мнения о своем уме, что ее трудно будет убедить в ее недостатках. Она властолюбива и решительна в своих суждениях, она так уверена в себе, как ни одна женщина в ее возрасте и положении. Она судит обо всем в кривь и в кость, и хотя ей нельзя отказать в уме, но тем не менее из 25 высказанных ею суждений разве только одно бывает вполне уместным. Посланник не дерзает делать ей какое бы то ни было замечание из боязни оттолкнуть ее от себя на первых порах». Что ж, если супружество господина де Сталя омрачалось бестактностью и неосторожностью его пылкой жены, не придававшей большего значения светским приличиям, то замужество сделало Жермена по-настоящему несчастной. Обремененный долгами, изрядно потрепанный светский фат, женившийся ради приданного, Эрик де Сталь во всех отношениях не дотягивал до своей второй половины. Поэтические мечты молодой девушки, которые она проповедовала в своих трактатах о слиянии в супружестве двух жизней в одну, рассыпались в прах. Единственное дитя их союза Густавина не дожило и до 2 лет. Желая укрыться от разочарований, Жермена с еще большим рвением предалась литературным занятиям и, по примеру своих родителей, открыла салон, в котором будто переданные по наследству собирались бывшие гости ее матери. По рассказам современников, молодая хозяйка очаровывала собеседников блестящим красноречием, умением импровизировать и удивительным даром будить мысль. «Если бы я была королевой, — сказала одна из ее почитательниц, — я бы заставила ее всегда говорить со мной». Революцию 1789 года де Сталь встретила с энтузиазмом. Апоциозно настроенный к Людовику XVI, салон восторженно приветствовал падение Бастилии. К тому же отец Жермена, которого она по-прежнему боготворила, дважды увольнявшийся королем в отставку, новой властью был призван к государственной деятельности. Жермена поначалу принимала активное участие в революционных событиях, однако неограниченный террор заставил ее перейти от наступления к затяжной обороне. Лишь положение жены шведского посланника помогло де Сталь спасти многих своих друзей от гильотины. Однажды Жермена познакомилась с военным министром двора Людовика графом Нарбоном, блестящим кавалером и благородным рыцарем, словом, мужчиной ее мечты. Романтическое бегство за границу, в котором деятельное участие принимала де Сталь, придало Нарбону в ее глазах ореол мученика. В конце концов, женщина последовала в Англию, где нашел пристанище ее возлюбленный, и, не очень-то считаясь мнением света, не стала скрывать тесной дружбы с графом. Отношения с Нарбоном продолжались недолго. Вскоре письмо мужа, в котором тот призывал неверную жену к семейному очагу, пробудило Жермена от романтических грез. Правда, Жермена родила от графа Нарбона 2 сыновей, которым она предусмотрительно оставила фамилию де Сталь. Трудно сейчас сказать, как пережил граф потерю возлюбленной, но доподлинно известно, что время исцелило сердечную рану Жермены, и спустя 2 года они встретились в Париже как добрые знакомые, испытывая лишь легкие уколы самолюбия от взаимного равнодушия. Изменение политической ситуации позволило семье де Сталь вернуться во Францию. Первые победы молодого генерала Бонапарта восхищали Жермену. Она писала ему восторженные письма. Де Сталь одна из первых заметила, что Наполеон стремительно шел к диктатуре и не посчитала нужным скрывать собственные наблюдения. Свободомыслящая натура писательницы взяла верх над женской увлеченностью, и мстительный Бонапарт никогда не простил ей этого. К Жермене Наполеон испытывал прямо-таки патологическую ненависть. Он терпеть не мог знаменитую госпожу де Сталь еще до того, как разгневался на нее за оппозиционное политическое умонастроение и возненавидел ее за излишний, по его мнению, для женщины политический интерес, за ее претензии на эрудицию и глубокомыслие. Беспрекословное повиновение и подчинение его воле – вот то необходимейшее качество, без которого женщина для него не существовала, писал Торле в своей книге «Наполеон». Однако нашлись мужчины, которые увидели в ней идеал. В 1794 году Жермена познакомилась с Бенджамином Констаном, весьма заметным политическим и литературным деятелем того времени. В то время ей было около 30, она не была красавицей, черты лица ее были слишком крупными. Главная ее прелесть, по отзывам современников, составляли большие черные глаза, становившиеся необыкновенно выразительными, когда Жермена воодушевлялась разговором. Своим матово-бронзовым цветом лица, своими глазами она походила на турчанку, о чем, по-видимому, знала и потому стремилась усилить сходство головным убором, похожим чем-то на восточный тюрбан. Констан же был поразительным красавцем. Своими пронзительными голубыми глазами, своими рассыпавшимися по плечам русыми кудрями и своим фантастическим плащом он представлял тип романтического мужчины, входившего тогда в моду, тем более что меланхолически пресыщенный и усталый взгляд на окружающую довершал картину скучавшего, несколько демонического юноши, носившего на себе печать пережитой трагедии. На самом деле все было совсем наоборот. Настоящим дьяволенком в их союзе стала Жермена. Волевая, энергичная, властная женщина покорила Констана. В дневнике он писал: «Я никогда не видел лучшей женщины, более грациозной, более преданной, но я не видел также женщины, которая предъявляла бы столь настойчивые требования, сама не замечая этого, которая до такой степени поглощала бы жизнь всех окружающих и которая при всех достоинствах обладала бы более деспотической личностью. Все существование другого человека, минуты, часы, годы, должны быть в ее распоряжении. И когда она отдается своей страсти, происходит катастрофа вроде гроз и землетрясений. Она – избалованное дитя. Этим все сказано». Что ж, Жермена знала себе цену и не намерена была под кого-то подстраиваться. Конечно, любовь де Сталь Бенджамена Констана достойна описания в серьезном психологическом романе. Но в жизни любовники немало попили друг другу крови. Жермена настояла на фактическом разводе с прежним мужем, оставив себе лишь фамилию де Сталь. Родила Констану дочку, но страстное чувство, продолжавшееся целое десятилетие, вылилось в результате в бесконечные нервные сцены. Даже когда они расставались, Жермена умудрялась смутить покой Бенджамена письмами. В дневнике Констан специально отмечал редкие дни, не ознаменованные выяснением отношений. Какими же сложными должны быть отношения, чтобы, не имея сил, их прекратить, в конце концов воскликнуть: «Боже, освободи нас друг от друга!» Вероятно, читатель догадался о финале романа нашей героини. На таких, как Жермена, не женится. Действительно, Констан, наконец, насытившись страстями, обручился с хорошенькой простенькой немкой Шарлоттой и тотчас же начал скучать по брошенной любовнице. Как истый Дон Жуан, он терзал сердца обеих женщин, талантливой и умнейшей де Сталь, бесцветной, безвестной простушки. Между тем конфликт Жермена с Наполеоном достиг апогея. В январе 1800 года Констан произнес речь о рождавшейся тирании. Наполеон пришел в бешенство, он не без оснований считал де Сталь вдохновительницей этой речи. Писательнице было предложено покинуть Париж. В апреле 1800 года она ответила на этот приказ изданием книги о литературе, в которой Бонапарт увидел прямой выпад против его власти. Полное название этой работы о литературе, рассматриваемой в связи с общественными установлениями, точно определяло ее основную идею. Тяготея к солидным исследованиям, Жермена попыталась сделать обзор европейской письменности от Гомера до французской революции, объясняя характер литературы каждого народа условиями его общественной и политической жизни. Этот глобальный труд Де Сталь положил начало культурно-историческому методу в истории литературы. Первым художественным романом, принесшим Жермене известность, стало произведение, навеянное сюжетами собственной борьбы за свободную любовь. Образ героини Дельфины, несчастной, даровитой женщины, перекликается с чертами характера самой писательницы. Де Сталь вообще мало полагалась на фантазию и предпочитала переносить на страницы своих творений самые животрепещущие проблемы времени. Оттого ее романы чаще всего напоминали политические или социологические трактаты, манифесты против попрания человеческих прав. Они были напыщены и затянуты, но в них пульсировала столь напряженная мысль, что не познакомиться с новыми произведениями мадам де Сталь считалось в просвещенной Европе неприличным. Громкая слава ждала самый значительный роман писательницы «Карина или Италия». Узнаваемые перипетии ее любовной драмы константно перекликаются в книге с серьезными обобщениями. В 1811 году, устав от гонений, Жермена решила уехать в Америку, однако новым планам помешала новая любовь. Будучи проездом в Швейцарии, де Сталь познакомилась с молодым и красивым французским офицером, который залечивал там раны, полученные в Испанской войне. Жермена приняла горячее участие в судьбе страдальца, и, как следовало ожидать, к моменту выздоровления офицер уже не мыслил своего будущего без нашей героини. Правда, Жермена ни за что не желала смешить народ и выходить замуж за человека, который был младше ее лет на 20, поэтому она согласилась на тайный брак. После падения Наполеона де Сталь с триумфом возвратилась в Париж, где ее ожидала напряженная политическая жизнь. Писательница понимала, что возвращение бурбонов на трон неприемлемо для Франции, поэтому со свойственным ей чутьем она сама выбирала претендента на власть. Однако победители Наполеона восстановили династию прежних королей, и все же 15 лет спустя, в 1830 году, претендент, которого поддерживала Жермена, стал королем Луи Филиппом. Но случилось это уже после смерти де Сталь. 21 февраля 1817 года Жермена отправилась на прием, устроенный главным министром Людовика XVIII. Она упала, когда поднималась по ступеням. Произошло кровоизлияние в мозг. Жермена де Сталь скончалась в знаменательный день начала Великой Французской революции 14 июля.